Глава 27. Виктор Волков. «Слышь, Вик, а ведь у нас будет ребенок». У меня тут же отвалилась челюсть, а через секунду напрочь испортилось настроение. Тактику планируемых рейдов надо было переигрывать, причем срочно. Поэтому, спрятав лицо в волосах Иришки, я прикрыл глаза, собрался с духом и, постаравшись, чтобы мой голос звучал предельно искренне, прошептал: «Здорово!» Прозвучало не ахти, то есть абсолютно никак. Предчувствуя жуткую истерику, я скрипнул зубами и добавил: «В общем, в рейд ты не летишь». «Это почему?» – вырвавшись из моих объятий, тут же возмутилась Орлова. «Перегрузки – это не совсем то, что требуется нашему будущему ребенку». Я мысленно взвыл. Беременность лишала Ирку способности понимать очевидные вещи. «В общем, я сейчас свяжусь с Рамоном и...» «Так, стоп! Зачем? Еще рано об этом говорить!» «Рано?» – возмутился я. «А с какого, по-твоему, месяца надо начинать заботиться о ребенке?» «Вик, не шуми! Я пошутила! Вернее, в общем, смотри сам!» Ирка, смешно закусив губу, кинула мне канал связи со своей бокашкой и тут же зарычала: «Ну, что уставился? Запись смотри!» Через несколько минут я истерически заржал. Фраза «у нас будет ребенок» оказалась дурацкой шуткой, вернее, правдой, поданной под весьма своеобразным углом, и правдой, которая шарахнула и по мне, и по ее автору приблизительно одинаково. «Ну что, дошутилась?» – отсмеявшись, поинтересовался я. «Ага», – виновато отозвалась Орлова. «Слышь, Вик, а ты…» «Да, да, но после войны», – в стиле Родригеса ответил я. И еле успел перехватить руки, метнувшиеся к моему горлу. «А почему «да» было два раза?» Через пару минут схватки, оказавшись пойманной на болевой, придушенно поинтересовалась Иришка. «В рейд возьму, детей хочу», — усмехнулся я. «Теперь понятно?» Реакция циклопов на всплытие в системе Алтора 200 беркутов меня неприятно удивила. В эфире системы царило спокойствие. А доклады дежурных офицеров одноглазых о появлении вражеских меток звучали так, как будто худшее, чего от нас можно было ожидать, это доставки к какому-нибудь местному торжеству слегка увядшего букета. Линду такой холодный прием убил на повал. «Алло, Вики, тебе не кажется, что эти падлы порядком охамели? Где фанфары? Где тушь? Где торжественный салют?» «Салют уже есть», — отозвался Вольф. 1318 вымпелов, движки вон врубают». «Как-то несинхронно», — оценила действие циклопов Элен. «Преподы у них отстой». «Зато у нас, конечно же, не преподы, а демоны во плоти», — фыркнула Бренда, намекая на то, что все время нашего рейда к Дейр Кетани, Вильямс и Форд проторчали у Лагоса, дрессируя четвертую очередь. «Ну и чем тебе не нравится плоть моего личного демона?» — хохотнула Вильямс. «Гарри, просто чудо! Твой Шварц даже рядом не валялся!» «Ну, если вспомнить комплекс, то валялся!» «Еще как!» — хихикнул Вольф. «Могу скинуть море компромата!» «Работаем, господа!» — приглушив голоса штатных шутников, приказал я. 15-5-2. Услышав название ордера, 15 восьмерок четвертой очереди тут же ушли в стороны. За ними рванули группы по 10 кораблей под командованием Гринева, Орли, Басова, Лю и Мартиросян. А две группы старичков остались висеть на месте. Согласно плану операции, работать против флота циклопов должна была молодежь, однако оставлять их без присмотра со стороны более опытных пилотов ни я, ни генерал Роммель не собирались. Поэтому за каждой из трех восьмерок приглядывала одна группа старичков. Хотя, по большому счету, называть старушкой ту же Оксану Мартиросян было рановато. Да, летала она неплохо и довольно уверенно справлялась с контролем 10 кораблей. Но опыта работы лидером звена ей все-таки не доставало. Деление нашей эскадры на 6 групп циклопы проигнорировали. Их флот двигался нам навстречу в довольно плотной защитке, в программе визуализации, выглядящей одним сплошным синим пятном. «Чертовски правильный туман», оценив качество построения, прокомментировала Иришка в ПКМ. «А еще они зачем-то держат запас мощности». «Ага», отозвался я, оценив скорость полета вражеского ордера. «Процентов 10-12, дай бог с ними. Все равно молодежь начнет работать по крайним». «Не знаю. «Мне что-то очень не нравится их спокойствие, Вик», – вздохнула Иришка и, не дождавшись моего ответа, отключилась. Спокойствие одноглазых не нравилось не только Орловой. За 20 секунд, понадобившихся молодежи на то, чтобы занять предписанные позиции, со мной связались практически все оставленные в резерве старички, и абсолютное большинство потребовало скорректировать план операции. Как ни странно, жестче всех выразился Краузе, никогда не отличавшийся любовью говорить зря. «Вик, харе страдать херней! Тестить мелких нужно на тех, кого знаешь, а от невозмутимости этих твоей у меня мурашки по коже!» Тем временем флот циклопов, достигнув какой-то определенной точки, слитно отработал реверсы и, перестроившись в какой-то странный ордер со стороны напоминающей линзу, окутался облаками минных полей. «Обратил внимание на состав их флота?» – поинтересовался у меня Игорь буквально через мгновение. «Линкоры и крейсера плюс эсминцы прикрытия. Где все истребители, Вик? Что за хрень они тут придумали?» «Это еще не все», – не отрываясь от расчетов, ответил я. «Судя по кое-каким нюансам в выхлопах движков мовов, у одноглазых появился еще один тип мин». «Ну и что теперь?» – спросил Семенов. «Пока думаю. Все равно до точки начала огневого контакта еще лететь и лететь». «Не тяни. 4 минуты – это совсем ничто». Слушать возмущенный ропот молодежи, узнавшей, что план атаки решено переиграть, я не стал. И вместо объяснений просто приглушил их голоса. Мысль, мелькнувшая в голове, требовала проверки. А заняться ею я планировал сам. Поэтому, взяв под контроль звено Семенова, Стоун и еще 14 машин третьей очереди, я собрал их в сверхкомпактную елочку и на всякий случай увел получившуюся группу далеко в сторону от ордера одноглазых. «Ага, я бы тоже атаковал с ребра», — тут же прокомментировала мой маневр Вильямс. «Хотя это может быть и заманухой, не лезь напролом, потралька сначала мовы». «Уговорила», — криво усмехнулся я и, выведя беркуты на дистанцию сброса мин, дал волю Горобец. Через минуту с небольшим во вражеском минном поле появилась рваная дыра. «Ну, с Богом!» Про себя пробормотал я и бросил елочку к ближайшему кораблю циклопов, не дожидаясь, пока мины затянут образовавшуюся прореху. Решив, что через полтора десятка БЧ, рванувшихся нам на перерез, Ира прорежет играючи. Исчезновение метки первой же сгоревшей БЧ, зарево вспышек в добром десятке точек минного поля и появление на схеме корабля Семенова россыпи оранжевых пиктограмм я увидел практически одновременно. А ругань Орлова и услышал через пару десятых секунды. «Вот суки, а! Эмиттеры минами жгут!» Вдуматься в высказанную ею мысль я не успел. Через мгновение россыпь оранжевых пятен появилась на беркуте Фролова. А в общем канале мысли связи раздался удивленный возглас Горобец. «Ничего себе в натуре! Режим Бога фиксанули! Вики, карусель к бою!» Закрутив ротацию машин звена и краем глаза наблюдая за тем, как Иришка работает щитами, я подключился к персональному каналу Елены и заорал: «Вильямс, бери показания с наших БКшек! Мне срочно нужна программа визуализации, хотя бы самая примитивная!» «Что именно брать? Мощность и дальность импульса, количество мин, степень угасания сигнала?» – забубнила она, и я разозлился. «Элен, блин, не грузи! Просто сделай, и все!» «Окей, босс, отключаюсь». Тем временем наша елочка вышла на дистанцию атаки пары крейсер-эсминец. И в ОКМе раздался ликующий вопль пушного зверька. «Ну все, умники, жопа вам, чуете?» И сразу же испуганный вскрик в трансляторе. Стайка из 6 москитов, без труда испарив эмиттеры защитных полей крейсера, превратила его в кучу разлетающихся в разные стороны обломков. «Куда?» – взвыла через мгновение Линда, и сорвавшийся с места эсминец прикрытия повторил судьбу своего ведущего. Первая атака закончилась со счетом 6-0, в нашу пользу. Правда, к моменту выхода из минных полей 12 из 20 беркутов практически облысели. Впрочем, исправных кораблей вокруг было предостаточно. Поэтому я, отправив их на заслуженный отдых как можно дальше от линзы одноглазых, подхватил дюжину свежих и завис в 2 минутах лета от вражеского минного поля. «Вильямс!» «Все готово, шеф, разучиваем роли», – тут же отозвалась Элен. «Тут у нас интересная идейка наклевывается». Почетную роль тральщика Минина отработала на 5 с плюсом. Вернее, не она одна, а десяток подконтрольных ей бекутов с Джоуи и Маккормиком на щитах. В результате внутри минного поля оказалось 5 абсолютно невредимых елочек и слегка потрепанная десятка Ольги. Старички, закрутив карусели, сразу же рванули к облюбованным целям, а Ольга, сдвинув свое звено подальше от границы вражеских мин, принялась дожидаться, пока на броне ее беркутов закончат шебуршать ремонтные роботы. А когда внутри линзы начали разваливаться первые вражеские корабли, с места сорвалась и оставшаяся не при делах малышня, бросив свои машины к Алтору, вернее, к его орбитальным крепостям.